Часть вторая. Глава пятая. Солнце еще не встало. Веру разбудил настоящий Алкин голос. Она звала снаружи. «Вер! Вер! Вставай, Вер!» «Да что?» Сонное зло ответила Вера. Алла не заходила в палатку. «У тебя значок есть?» «Блин, какой нафиг значок?» «Комсомольский. Есть?» Вера подумала, что ей снова снится какой-то бред. Она перевернулась на другой бок, не открывая глаз. «Вер! Вера!» — звала Алла. «Тебе жалко, что ли?» Вера открыла глаза. Сквозь брезентовый верх палатки проникал совсем тусклый утренний свет. Часы показывали 4:30 утра. Алла продолжала звать. Вера выругалась. «Нет у меня комсомольского значка!» Стараясь смягчить грубый тон, сообщила Вера. «Тогда сумку мою кинь», — попросила Алла. «Опять какую-то дурь придумала. Как на лошади скакать?» — спросонья подумала Вера. «Сама возьми», — крикнула она Алле. «Не могу. Вер, ты подруга мне или нет?» Вера вздохнула, нащупала Алкину сумку, выпихнула ее из палатки. «Спасибо», — сказала подруга. «На здоровье». Недовольно буркнула Вера и сразу забралась обратно в спальник. Вера чуть не проспала завтрак. Ее разбудил Саша. Сквозь редкие облака пробивался алый рассвет. Все уже рассаживались за столом. Дежурили сегодня Виталий и Коля. Вера торопливо умылась. Ее не покидало чувство, будто она еще спит. Странно, что Алла не разбудила. Вспомнилась утренняя суета и глупый вопрос про комсомольский значок. Алла была на себя не похожа. Рыжие волосы собраны в аккуратный пучок, на лице ни грамма косметики, даже помады, отчего Алла казалась непривычно бледной и невзрачной. Но более всего поражал ее наряд. На ворот туристической рубашки она повязала красный галстук. На клапане нагрудного кармана блестел маленький красный флаг с золотистыми буквами ВЛКСМ. «Значит, нашла комсомольский значок». «Ал, ты на парад, что ли, собралась?» — со смешком заметил Виталя. «Опрятный вид — залог дисциплины», — неестественно ответила Алла. «Очень верно», — неожиданно встрял Артур Владимирович, сидевший неподалеку. Его тронутые сединой волосы были аккуратно зачесаны назад, так что не торчало ни единой волосинки. Карие глаза казались почти черными, и что-то пугающее в этих глазах странно контрастировало с легкой добродушной улыбкой. Виталий удивленно поднял брови, Лева прыснул. А вот Артем сегодня не шутил и не поясничал. Он сидел какой-то встрепанный, с ошарашенным видом и нервным жестом убирал с глаз русые волосы. «Алла, все нормально?» — почти шепотом поинтересовалась Вера через стол. «Все прекрасно», — выдала Алла, но лицо ее ничего не выражало. «Ладно», — подумала Вера, но беспокойство крошечным червячком зашевелилось внутри. Небо затянули перистые тонкие облака. Сквозь них, словно через кружевную салфетку, тянулись к земле косые лучи утреннего солнца. Вера смотрела на солнце и на облака, но чувствовала лишь тревогу. Когда с овсянкой было покончено, день пошел по заведенному порядку. Студенты потянулись на раскоп. Артем плелся где-то в хвосте, и Вера специально отстала. «Нужно спросить, не случилось ли чего на дежурстве?» — подумала Вера. Коновалов шел, уставившись под ноги, ничего не замечая вокруг себя. «Артем?» — неуверенно начала Вера. «Как на дежурстве было?» От неожиданности тот вздрогнул и чуть не споткнулся. Он, обычно веселый, сейчас выглядел потерянным. «Ну, мямлил Артем. Вдруг он посмотрел Вере прямо в глаза, пристально и серьезно, словно решаясь на что-то. В этот момент рядом оказался Саша и по-хозяйски обнял Веру, как будто заявляя на нее свои права. «Нормально. Дежурство как дежурство. Лес комары». сделанным смешком, выдал Артем и прибавил шагу. Саша вопросительно посмотрел на Веру. «Алла странная какая-то. Ну, я подумала, может, на раскопе чего случилось?» — объяснила Вера. «Вроде нормально все. Алка просто любит эпатировать публику», — сказал Саша. На раскопе Парамонов провел экскурсию гостю. Студенты принялись за работу. Земля хранила следы дождя, но это не мешало, можно было продолжать раскопки. В какой-то момент Вера улучила возможность остаться с Аллой вдвоем. Та уверенными монотонными движениями снимала грунт. Алла любила обсуждать парней, особенно во всех интимных подробностях. И Вера, пересиливая себя, начала. «Мы с Сашей целовались, и...» «Почему мне должна быть интересна эта пошлость?» — перебила Алла тоном строгой учительницы. Вера остолбенела. «Работай, а не болтай!» — добавила Алла. «Что с тобой не так?» — закричала Вера. «Со мной? С тобой что не так?» — громко холодным голосом ответила Алла. В ее глазах больше не было прежней веселости. Аллу будто подменили. Все стали оборачиваться. На крик подошла Наталья Борисовна. «Что у вас тут?» — спросила она. «Все в порядке, Наталья Борисовна», — продекламировала Алла. Вера, ошарашенная, не знала, что сказать. «Выясняйте отношения шепотом, без криков», — попросила Наталья Борисовна. Алла кивнула. «Ты на меня злишься за что-то?» — зашептала Вера, когда Наталья Борисовна отошла. «Из-за значка? Но нет у меня значка». «Вера, я не злюсь и не обижаюсь. Закончим на этом. Вместо пустой болтовни давай продолжим работу», — равнодушно произнесла Алла. Красный галстук на ее шее чуть шевелился от легкого ветерка. Алла повернулась и, как ни в чем не бывало, продолжила работать скребком. Вера больше не заговаривала с Аллой. Время до обеда, казалось, тянулось бесконечно. Артур Владимирович, которого про себя Вера прозвала профессором, работал наравне со всеми. Но его идеальная прическа ничуть не растрепалась. Он выглядел таким же лощеным, каким его впервые увидела Вера. Солнце высоко поднялось над горизонтом, реденькие полупрозрачные облака не спасали от палящих лучей. Несмотря на жару, Веру бил озноб. Предчувствие беды холодными щупальцами сжимало сердце. Дежурные ушли в лагерь, близился обед. За это утро плиту расчистили почти наполовину, и между делом взрослые спорили о ее природе и назначении. Наконец Парамонов скомандовал. «Отбой! Идем на обед!» Уставшие студенты потянулись с раскопа. Вера почувствовала, как ей не хватает Алиного заливистого смеха, всюду сопровождавшего ее. На поляне в одиночестве кошеварил Виталя. «А Зубр где?» — недовольно спросил он, когда первые студенты прошли по насыпному мосту. «Я что, один тут должен отдуваться?» «Он же с тобой ушел», — заметил Саша. «Ушел, а потом вернулся», — сердито произнес Виталя. «Не, не возвращался», — ответил Саша. «Эй, народ, Зубр потерялся!» — весело крикнул Лёва. «Вот дебил! И где он?» — в сердцах выругался Виталя. Подошла Наталья Борисовна. «Что случилось?» — уточнила она с озабоченным видом. Виталий объяснил. «Нет, Зубарев не возвращался на раскоп», — задумчиво протянула Наталья Борисовна. «А зачем он вернулся?» Виталий пожал плечами. «Вроде Олимпийку забыл». «Вот она!» — Белуда держал в руках Колину Олимпийку. У Натальи Борисовны все краски слетели с лица, она стала белая, как мел. Подошли Парамонов и профессор. «Что за шум, а драки нет?» — весело спросил Игорь Поликарпович. «Зубарев пропал», — сходу ляпнул Лёва. Парамонов нахмурился. «Артур Владимирович, студента не видели?» — задал вопрос начальник раскопа. «Нет», — сообщил профессор. Вера удивилась вопросу. С чего вдруг Парамонов у профессора спрашивает? «Так он же дежурить пошел», — повторил очевидное Игорь Поликарпович и посмотрел на Виталю. Виталий развел руками и снова рассказал, как все было. «Не мог же он в трех соснах заблудиться», — произнес Парамонов. Вере казалось, что все происходит, как во сне, не по-настоящему. «Он, конечно, глуповат, но не настолько же», — заключил Виталий. «Может, он в сельпо пошел?» — предположила Алла. «Он вчера банку сгущенки один съел, обещал купить». «Как бы он мимо меня прошел, да так, что я не заметил. Да и кто так делает, не сказав ничего, пойти в сельпо?» — усомнился Виталий. «А ты, Виталик, готовь один, так что ли?» «А чего ты сразу не забеспокоился?» — заметила Алла. «Ну это ж Зубр, что с него возьмешь?» — оправдывался Виталий. Наталья Борисовна причитала, говоря о предкомиссии и ответственности за студентов. «Но взрослый же человек, 20 с лихом лет. Куда он денется? Придет!» — неуверенно выдал Игорь Поликарпович. Артем все это время молчал, что удивило Веру. «Предлагаю подождать и не горячиться. Мало ли что молодому человеку в голову взбрело», — начал Артур Владимирович. «Я этому молодому человеку ноги оторву, когда придет», — в сердцах сказал Парамонов. «Наталья Борисовна, успокойтесь. Еще ничего не случилось. Зубарев разгильдяй, да, но не ребенок. Как он мог уйти, ничего не сказав? А вдруг с ним случилось что?» — рассуждала Наталья Борисовна. «Игорь Поликарпович, надо искать!» Парамонов выругался. «Наталья Борисовна, а с обедом что?» — спросил Лёва. Повисла тишина. На лицах археологов в разной степени проступало беспокойство. Только Артур Владимирович имел отстраненный вид. Парамонов хмурился, прикидывая что-то в уме. У Натальи Борисовны, кажется, снова поднялось давление. Она села под навес и выглядела неважно. «Так, студенты, полчаса, полагаю, не сделают погода. Сейчас обедаем и ждем вашего товарища. Надеюсь, он сможет объяснить, какого черта тут происходит», — громко проговорил Игорь Поликарпович. Наталья Борисовна выразительно посмотрела на него. «Не придет, будем искать», — добавил Парамонов в ответ на этот взгляд. Обедали молча, то и дело озираясь то на лес, то на тропу в деревню. Коля так и не появился. Только опустела первая тарелка, и Парамонов объявил. «Ладно, давайте по парам. Четверо в лес, двое до сельпо. Мы с Артуром Владимировичем к раскопу. Игорек, ты вокруг лагеря причеши». Наталья Борисовна осталась под навесом на случай появления нерадивого студента. У научного руководителя в самом деле поднялось давление. Глаза ее были красными, казалось, она вот-вот заплачет. Виталий и Артем пошли по тропе до сельпо. Яркие лучи пробивались сквозь сосновые ветви и с солнечными зайчиками прыгали по траве. В лесной чаще жизнерадостно щебетали птицы, пахло хвоей, тучи совсем разошлись, и, казалось, природа радуется солнечному дню. Вере было странно наблюдать этот пейзаж, когда на душе так тяжело. Саша беззаботно держал ее за руку и вел за собой. Они наперебой орали во весь голос. «Коля! Коля! Зубр, отзовись!» Голоса гулко разносились по лесу. В стороне слышались крики Аллы и Левы. В основном голосил Лева, не стесняясь в выражениях. Через какое-то время Вера даже охрипла. Они прочесывали доступные участки леса один за другим. Незаметно солнце спустилось по небосклону. Сосновые стволы стали отбрасывать длинные тени. «Как бы нам самим не заблудиться», — сказала Вера. «Со мной не заблудишься», — с улыбкой ответил Саша. Вере казалось, что он не воспринимает всерьез пропажу Коли, будто это очередная проделка Зубра. Вера начала издалека. «Саш, тебе не кажется, что Алла странно себя ведет?» «Нет. Вер, у нас тут Зубр отчебучил, а ты про свое. Ну, мало ли, обиделась, может». «На что обиделась?» «Не знаю». Вера задумалась. Мы смеялись над Алкой из-за ее одержимости Пугачевой. Вот она и вырядилась, как насмотр комсомола, — добавил Саша. «Давай еще покричим и обратно. Может, этого дурака уже в деревне нашли». Вера подумала, что если бы нашли, кто-нибудь обязательно сообщил бы. «Давай, — согласилась она, несмотря на сомнения, и принялась охрипшим голосом звать Зубра. Вера натерла ногу и очень устала. На поляне собрались все, кроме Витали и Артема. Но вскоре вернулись и они. Еще издалека Виталя помотал головой, как бы говоря, что не нашли. Красное солнце висело низко, спрятавшись наполовину за волчьей сопкой. «Ладно», — вздохнул Игорь Поликарпович. «Надо вызывать поисковиков, пока совсем не стемнело». «Тогда на станцию поеду», — предложил Артур Владимирович. «Надо было раньше на помощь звать», — всхлипывала Наталья Борисовна. «Пока из райцентра кого-нибудь пришлют!» Она громко вздохнула. «Да только утром приедут!» До того Вере хотелось верить, что это случайность или глупость Коли, и вот сейчас он найдется. Ее охватило чувство неотвратимости чего-то ужасного. Саша обнимал Веру за плечи, прижимал к себе. Остальные бестолково слонялись по лагерю, переговариваясь тихими голосами. Алла делала бутерброды и заваривала чай. Словно для нее одной никто не отменял заведенного порядка. Даже Белуда сидел за столом, подперев подбородок руками и уставившись в пустоту. Старшие принялись спорить о том, что следует делать. Вера понимала, что Парамонов до последнего старается избежать обращения в органы. Это означало бы завершение работ на неопределенный срок или вообще до следующего сезона. Но ситуация усугублялась с каждым часом. «Артур Владимирович, езжайте!» — попросила Наталья Борисовна. «Подождите. До темноты надо еще искать. Вы правы, Наталья Борисовна. До нас доедут в лучшем случае утром. Давайте разок на машинах окрестности объедем. Мы-то в лесу искали, а он, может, в поля поперся», — произнес Парамонов. «Что за черт? Сколько лет по раскопам? Да со студенческой скамьи! Первый раз такая!» Игорь Поликарпович громко выругался, не стесняясь студентов и коллег. Солнце почти скрылось за горизонтом. На низину, где располагалась поляна, легли сумерки. Артур Владимирович выехал первым. Парамонов заводил буханку, когда на краю леса перед насыпным мостом появился Коля. Студенты толпой ринулись к нему. Игорь Поликарпович выскочил из машины, из него полился такой забористый мат, какого нельзя было ожидать от начальника раскопа. Окружив Зубарева, студенты загласили, высказывая общий вопрос. «Где ты, дурак, был?» Кто-то отвесил Коле за трещину, кто-то тряс его за плечи. Зубр молчал, растерянно озираясь. Вера, протиснувшись сквозь ребят, обняла его. Он весь был грязный, будто валялся в земле, и странно холодный. Наталья Борисовна заплакала от облегчения. Парамонов, пока шел от машины, немного остыл и, перекрикивая толпу, спросил. — Зубарев, ты где был? — Не помню, — глупо ответил Коля. Парамонов едва сдерживал гнев. — Что значит «не помню»? — зло повторил он. Брови начальника сошлись на переносице, шея напряглась, ноздри раздувались, Игорь Поликарпович даже немного покраснел. Он в упор смотрел на студента, ожидая ответа. «Я немного свернул, когда шел с раскопа. Ну, приспичило. А дальше не помню», — оправдывался Коля. Парамонов вздохнул так, словно много чего еще хотел сказать, но сдерживал себя. Ребята потащили Зубра в лагерь. У стола под навесом хозяйничала Алла. Ее лицо не выражало никаких эмоций. Она деловито расставляла посуду, раскладывала бутерброды. Кроме Веры, никто не увидел в этом странного несоответствия. Наталья Борисовна сидела с красными глазами, держа в руках алюминиевую кружку. Студенты никак не могли угомониться. Кто-то шутил над Зубром, а кто-то продолжал расспрашивать. Артур Владимирович вернулся минут через 20 после феерического появления Коли. Он сухо проговорил. «Рад, что все разрешилось». И Вера впервые всерьез пригляделась к нему. Несмотря на возраст, он был красив. Портили картину холодные, отстраненные глаза. Аккуратный нос, Волевой, чисто выбритый подбородок, отглаженный воротничок рубашки, сегодня другой. Идеально лежащие волосы. Все это создавало образ, ярко контрастировавший с начальником раскопа. Седина на когда-то темных волосах, пожалуй, только выигрышно подчеркивала опрятность стрижки. Что-то неясное беспокоило Веру в этой безупречной внешности. «Сколько ему лет?» — попробовала догадаться она. «Может, около 50 или меньше?» Неожиданно профессор посмотрел Вере прямо в глаза, словно почувствовал ее интерес. Веру обдало холодом, и она отвела взгляд. Колю пытали больше часа, но он ничего нового не сказал. «Не помню, и все», — повторял Зубар. А Веру не покидало чувство несоответствия. Зубарев неуловимо изменился. Пропало простодушно веселое выражение лица, и взгляд его не выдавал никаких эмоций. Все очень устали за этот долгий день. Наталья Борисовна ушла к себе в палатку. Ей не здоровилось. Игорь Поликарпович не покидал студентов, будто боялся, что кто-нибудь снова пропадет. Профессор, как статуя, сидел за столом с идеально ровной спиной. Постепенно компания археологов перетекла к кострищу. Этим вечером посиделки у костра казались Вере совсем другими. Ей не хватало бренчания на гитаре и Алиного смеха. Лёва потешался над Зубром, выдумывая шутки. А вот Артём нет. Он был непривычно молчалив и погружен в свои мысли. Вера подумала, что до того Артём затмевал друга, притягивал все внимание к себе. Саша держал Веру за руку, нежно сжимая ее ладонь. «Устала?» — спросил он. Вера кивнула. «Хочешь еще чаю?» — поинтересовался Саша, внимательно глядя ей в глаза, будто бы чувствуя, что Вера отвлеклась, и теперь он не в центре ее внимания. «Нет, проводишь?» — попросила Вера. «Угу, я тоже устал», — произнес Саша и добавил громче. «За Зубром по лесу бегать!» «Ага», — поддержал Лёва. «Привязать его надо, а то ночью пойдет по нужде и в трех соснах заблудится, а нам опять искать». «Коль, ты Наталью Борисовну чуть не доконал. У нее вон до сих пор давление». Сукаризный и не в первый раз заметил Белуда. «Простите, не знаю, как так вышло», — сказал Коля. Он повторял это битый час. «К врачу тебе надо. Провалы в памяти, блин», — добавил Виталя. Вера пожелала всем спокойной ночи. На Аллу она не смотрела. «Придет спать, поговорим», — думала Вера. Лагерь окутала ночная мгла. В безоблачном небе над соснами повисла убывающая луна. У палатки Вера прижалась к Саше. Ей всегда казалось, что с ним спокойно и безопасно. Но сейчас это не помогало. «Как думаешь, Коля и правда ничего не помнит?» — задала вопрос Вера. «Не знаю». Саша слегка пожал плечами. Вера подняла лицо, пытаясь в лунном свете вглядеться в Сашины глаза. «Может, сделал какую-то дурь и теперь сказать стрёмно?» — начал Саша, обнимая Веру, перебирая пальцами ее волосы. «Ты из-за этого такая?» Вера молчала. «Из-за Зубра и из-за Аллы. Да чего себе врать? Из-за этого места тоже?» — размышляла Вера, вспоминая первую ночь, странный сон и дурное предчувствие. «Да брось. Зубр тот еще кадр. Помнишь, как он студак потерял перед зачетом? А как аспирантку за первокурсницу принял? За него переживать неблагодарное дело. Наталья Борисовна, наверное, седых волос прибавилась. Спорим, в следующем году она его в архив отправит. Или с пионерами возится. Хотя нет, к пионерам ему нельзя», — со смешком проговорил Саша. Вера выдавила улыбку. Саша взял в свои ладони ее лицо, притянул, поцеловал. Вера ответила на поцелуй, стараясь отыскать вчерашнюю легкость и беззаботность. Не получалось. Ей хотелось, чтобы он остался, защищал ее и охранял. Но сегодня Алла не дежурит. К тому же Вера хотела поговорить с подругой наедине. «Ладно, иди. Сладких снов». Саша выпустил Веру из объятий. И тебе сладких снов. В палатке Вера включила фонарик и аккуратным убористым почерком записала все, что произошло за день. Она писала долго и сосредоточенно, стараясь не упустить деталей. Алла все не шла спать. Вера выключила фонарик, легла и, чтобы отвлечься от дурных мыслей, стала представлять, как поедет с Сашей в деревню, как они будут смотреть на звезды. В воображении Веры, не видавшей никогда звездопад Персеиды, кометы стремительно проносились по черному небосклону. Яркие образы сменяли друг друга, и Вера не заметила, как задремала. Веру разбудили шорохи и звуки шагов. В темноте палатки она была одна. Алла так и не пришла. Ее вещи лежали нетронутыми с того вечера, как та ушла на дежурство. Вера прислушалась. Снаружи кто-то громко дышал. Неясная тень, отделенная брезентом палатки, зашевелилась. «Кто здесь?» — тихо произнесла Вера. Внутри у нее все заледенело. Вера поднялась, села, включила фонарик. Яркий свет прорезал удушливую темноту. Крохотное пространство озарилось теплым желтым светом. Вера, не отрываясь, смотрела на тонкую щель в брезенте, завешенную самодельной москитной сеткой. Она каждой клеточкой тела ощущала, будто кто-то сидит возле нее по ту сторону палатки. Свет фонаря пугал еще больше, будто делал Веру более заметной для того, кто находился снаружи. Девушка потушила фонарик. За тонкой тканью прямо у плеча прозвучал шепот. «Вера!» Неожиданно ладонь заскользила по палатке снаружи, прямо возле Вериного лица. «Вера! Вера!» Громче повторил Алин голос. Вера подскочила, съежилась в центре палатки. «Не смешно! Сдурела, что ли?» закричала она. Алла засмеялась глухо и неестественно, словно закашлялась. «Вера, выходи ко мне», — попросила Алла. «Что за игры? Ложись спать», — недовольно сказала Вера. На пару секунд воцарилась тишина. После паузы Алла спросила. «Можно мне войти?» Вера остолбенела. Сами собой по рукам побежали мурашки. «Заходи», — проговорила Вера, инстинктивно понимая, что совершает какую-то ошибку. Алла пришла спать в свою палатку. Успокаивала она себя. Гулко билось сердце, так что у Веры стучало в висках. Алла с нечеловеческой пластикой полезла в палатку, будто паук, подбирающийся к жертве. Подбородок ее был измазан чем-то бурым. В темноте не рассмотреть. Мертвенно-бледное лицо без какого-либо выражения пугало. Рыжие волосы выбились из пучка и торчали во все стороны. Абсолютно черные глаза вперились в Веру. А та вдруг осознала, что это не Алла, словно кто-то другой натянул на себя ее личину. Сознание Веры завопило от ужаса, но звуки не вырывались наружу. От страха стиснуло горло. Вера только и могла, что со свистом втягивать воздух. Алла протиснулась в палатку по плечи и точно наткнулась на невидимую стену. Зашипела, отпрыгнула назад. Упали брезентовые шторки, заколыхалась москитная сетка. Вера слышала только свое дыхание. Набатом стучало в висках. Тело обдало жаром. Веру затрясло. Она не могла унять дрожь и только щипала себя до синяков. Проснуться от кошмара не получалось. Стенки палатки по очереди шевелились. Вера замерла, боясь сделать лишнее движение. Разум ее словно отключился, будучи не в силах интерпретировать происходящее. А чувства обострились. «Алла, ты там?» — дрожащим голосом спросила Вера. «Вера, ты должна выйти из палатки. Мы же подруги, помнишь?» Вера так закостенела от страха, что даже пожелая она выйти, не смогла бы пошевелиться. «Правда, бабка говорила? Произнесенное слово обретает силу?» Со смешком выдала Алла. «Я и палатку нашу заговорила», — всплыло воспоминание. «Выходи, тебе понравится», — уговаривала Алла. Вера молчала, обострившимся слухом, внимая каждому слову. «Алкин подбородок измазан. Чем? Кровью?» — с содроганием думала она. В воображении перед собой Вера видела черные глаза без зрачков и белков. «Показалось?» «Вера, вот увидишь, это чудеснее всего, что может быть. Выходи!» — продолжала Алла. «Ты все поймешь, тебе же лучше будет». Голос ее, лишенный привычных интонаций, звучал холодно и жутко. Палатка так сжалась вокруг Веры, что ей стало тяжело дышать. «Что с тобой случилось?» — выдавила Вера. «Я обрела цель и смысл существования», — глухо ответила Алла. «Бессмыслица какая-то». «Говорю же, выходи, узнаешь». Не унималась Алла. «Что тебе от меня надо?» Вера всхлипнула. «Вера, ты что, глупая? Просто хочу, чтобы мы были подругами», сказала Алла. И Вере захотелось, чтобы увиденное оказалось игрой воображения. Алла уговаривала Веру еще какое-то время, то ласково, то зло. Изредка она теребила палатку, будто пытаясь разрушить ненадежное укрытие. Потом все стихло. Вера сидела, обняв колени и раскачиваясь из стороны в сторону, как сумасшедшая. Понемногу сквозь панику к Вере возвращался разум. Она как могла пыталась объяснить самой себе, что случилось. Алла странно, неестественно двигалась, говорила не своим голосом, а черные глаза, а бурые пятна на мертвенно-бледном лице. Неужели кровь? Она не может войти без приглашения. Почему? Вера закрыла лицо руками, потом принялась тереть виски, а после снова стала щипать себя. Было больно. Алла не заходила в палатку и утром, попросила передать ей сумку. За завтраком она была сама на себя не похожа, и на раскопе тоже, будто подменили. Алла стала кем? Страх не отпускал. Вера перестала раскачиваться, замерла и долго не решалась сдвинуться с места. Ей казалось, что даже дыхание слишком шумно вырывается из груди. Когда первый шок прошел, Вера развернула спальник, набросила его на себя сверху, спряталась в нем, как в домике. Включив фонарик, она взяла блокнот. Чтобы убедиться в реальности происходящего, написала пару строк, сумбурно описывая прошедший день. Вгляделась внимательно в записи, строчки тесно лепились друг к другу. Они существовали. Вера перелистнула страницы и, сама не зная зачем, стала читать дурацкую детскую считалочку, которую Алла выдавала за заговор. Она читала, пока не выучила строчки наизусть. Это действие успокоило ее. Вера полистала страницы еще и вдруг подумала про Сашу. «Он не знает, что по лагерю бродит Алла, кем бы она теперь ни была». К леденящему чувству ужаса присоединился страх за Сашу. «Куда теперь пошла Алла? И что вообще ей надо?» Вера отложила блокнот, выключила фонарик, прислушалась. Снаружи было тихо. Преодолевая страх, высунула голову из палатки. Поляну заливал серебряный лунный свет, как в ту ночь на раскопе. Можно было разглядеть каждую ветку на соседней сосне. Алла ушла. Вокруг царила тишина. Даже ветер смолк. Вера полной грудью втянула свежий ночной воздух и мысленно сказала себе: «Ну все, не дрейфь». Она вылезла наружу и пошла, крадучись, стараясь ненароком не наступить на какую-нибудь ветку. По пути к Сашиной палатке Вера услышала странные звуки. Замерла. Из самой большой палатки, где жили трое парней, доносилось еле слышимое причмокивание. Вера осторожно приблизилась, присела за стволом сосны и затаилась. В палатке явно что-то происходило. Брезентовый бок ее чуть подрагивал от движения. Несмотря на теплую летнюю ночь, Веру пробрал озноб. Различить что-то внутри не удавалось. Тут Верина внимание привлекло движение у полевой кухни. Поодаль, за навесом, двое слились в страстном поцелуе. Вера как могла тихо попятилась, стараясь спрятаться меж деревьев за палатками. Прижавшись к земле и обняв шершавый ствол, она смотрела во все глаза. В лунном свете два силуэта прижимались друг к другу. Рыжие волосы девушки закрывали лицо парня. Вера узнала Сашину ветровку. Сердце ее замерло, пропустило удар. Парочка чуть повернулась, и Вера по фигуре поняла — это Виталя. Он как-то странно обмяк в объятиях Аллы, опустил голову на бок. Вера наконец разглядела, что Алла прижималась не к губам парня, а к шее. От увиденного холодок побежал по спине. Вдруг Алла оторвалась от Витали, заозиралась. Издали Вере показалось, будто Алла облизывает губы длинным острым языком. Ледяной комок внутри готов был превратиться в крик, как вдруг холодная ладонь зажала Вере рот. «Шш, это я!» — прозвучал тихий голос Артема прямо над ухом. Вера замерла. «Только не ори!» — прямо в ухо прошептал Артем и убрал ладонь. Вера круглыми, как блюдце, глазами посмотрела на него. Артем беззвучно одними губами спросил. «Видела?» Вера медленно кивнула. Артем мотнул головой в сторону зарослей, потом прижал указательный палец к губам, затем большим провел по горлу. Жест был недвусмысленный, но Вера покачала головой. Парень схватил ее за руку и потянул. Вдруг Артем посмотрел через Верино плечо страшными глазами. Лунный свет ярко очертил его напуганное лицо. Вера обернулась. Аллы не было. Виталя, как лунатик, брел к своей палатке. «За мной, быстро!» — прошептала Вера и побежала. Через минуту ребята нырнули в Верину палатку. В тесной темноте они прижимались плечами и затравленно озирались. Вере чудились шорохи снаружи. Они долго сидели в тишине. От неподвижности у Веры все затекло. Когда снаружи стало спокойно, Вера нарушила молчание. «Какого черта?» — прошептала она. «Хотел бы я знать», — так же тихо ответил Артем. Веру немного трясло. «Не бойся, они не зайдут без приглашения», — добавил Артем. «Они?» — удивилась Вера. «Кто они?» «Упыри!» — зло прошептал Артем. Он помолчал немного, а потом спросил. «Ты же видела, как Алка кровь сосет?» Вера ошарашенно молчала, сомневалась в том, что видела. В темноте угадывались лишь очертания лица Артема. «Веришь мне?» Вера кивнула. «Алла, кто еще?» — тихо задала вопрос Вера. «Зубр». Вера никак не могла избавиться от ощущения, будто ей все это снится, словно она наблюдала за собой со стороны. Нелепые ситуации сменяли друг друга, как в кошмаре, что снился ей накануне. «Вер, ты чего?» Артем потряс Веру за плечо. «Я тоже офигел. Думал сначала, что того, ку-ку». «А Виталя? Он тоже теперь?» Дрожащим голосом уточнила Вера. «Не, Алка вчера еще к нему присосалась, видел. А утром он как ни в чем не бывало». «Почему ты никому не сказал?» «Вер, ты чё, кто мне поверит?» — зашептал Артем. «Как вообще такое сказать? Я сначала думал, что умом тронулся, а потом, что они все заодно. Рыбаков наутро не помнит ничего. Алка мне. Ты Коновалов из бидона перебрал, вот и порешь чушь. Мне даже Лёва не поверил, ржал как конь, а потом Зубр пропал». Он резко замолчал, задумался. Он из леса, когда вышел, я сразу понял, что-то не то. Рожа у него, как у Алки, стала. «Ш-ш-ш!» — шикнула Вера. Снаружи что-то зашуршало и смолкло. Вера в уме сопоставляла факты. «Что случилось на раскопе?» — задала вопрос. «Не знаю», — прошептал Артем. Вера вопросительно посмотрела на него. Тот нервно ерошил волосы, уперев локти в колени. В тесной палатке Вера плечом чувствовала эти движения. «Перестань», — попросила она. «Они вампиры», — как зачарованный повторил Артем. «Сама посуди. Пьют кровь только ночью. Днем точно как люди. Не могут войти без приглашения». «Нельзя так говорить», — перебила Вера. «Про зубра мы не знаем». Артем усмехнулся. «Почему ты думаешь, я по кустам прячусь? Зубр у нас в палатке», — не дожидаясь ответа, сообщил Артем. Вера принялась ладонями тереть щеки, словно это могло помочь избавиться от наваждения. «Что было на раскопе, когда вы дежурили с Аллой?» — шепотом повторила она. Артем вздохнул и, повернувшись к Вериному уху, начал рассказывать. «Пришли, поставили палатку. Алка коврик забыла. Но я и пошел за ним. Не хотел идти, да Алка ж упрямая. Упросила. Я пришел, помнишь?» Вера кивнула. «Ну, короче, обратно я пошел не сразу. С Левой языками чесал. Зубр сгущенку жрал. Ну, я тоже зачерпнул», — продолжил Артем. «Короче, прихожу на раскоп. Алки нет. Я походил, поискал. Подумал, решила меня разыграть, зараза. Мы подцапались еще, пока палатку ставили. Короче, залез я в палатку и потом уснул. Просыпаюсь, Алки все нет. Пошел в лагерь. Это к утру уже было. Куда бы она еще поперлась? Не влез же». Артем резко замолчал. «Ну, а дальше?» — поторопила Вера. «А дальше точно Бог уберег, не иначе. Я ее рыжие лохмы издалека увидел. Думаю, напугают дуру, чтобы неповадно было. Кто так делает?» Не сказала, в лагерь усвистала. Решил не через мост, а вражек обойти. Полез, в общем, через кусты, а потом... Вера тяжело вздохнула, посмотрела на Артема. Он молчал, будто подбирал слова. Увидела, как она Виталика укусила. Я не знаю, не поверил глазам сначала. Парень чертыхнулся, потом продолжил. Короче, я все видел. После сидел в лесу до утра. От каждого шороха шарахался. «А дальше?» — робко спросила Вера, вспоминая, как Алла пролезала в палатку. «Утром пришел в лагерь, и как будто ничего не было. Виталика схватил, давай трясти. А он мне, дурак, что ли? И Алка вся причесанная, при параде. Я Леве пытался рассказать, а он давай ржать». Артем замолк, Вера тоже молчала. Какое-то время оба сидели, обняв колени. «Почему они без приглашения не могут войти?» — нарушила тишину Алла. «Не знаю, упыри потому что». Вера нахмурилась, а Артем продолжил. Зубр ходил вокруг да около, пока его Лёва в палатку не позвал. «Блин, я бы второй такой ночи не пережил. Думал к Белуде ломануться. Он бы никого не пригласил, даже без объяснений». Артем сдавленно хохотнул. «А тут ты. А рядом Зубр в палатке, Алка недалеко. Все, думаю, хана. Ты нафига ночью вышла?» Вера пожала плечами. «Я Аллу приглашала», — произнесла она. «Чего?» Артем ломанулся к выходу. «Да стой ты!» Вера схватила его за плечо. «Не войдет она, не сможет, сядь!» Вера сбивчивым шепотом рассказала, как все было. «Капец!» — выдал Артем, выслушав краткий пересказ. «Надо всех предупредить, прямо сейчас!» — уверенно сказала Вера, хотя не чувствовала никакой уверенности. Она думала о Саше. «Не дури, до утра никуда!» Серьезно велел Артем. «Да и кто поверит в вампиров? Ты бы поверила?» «Саша мне поверит», — полагала Вера. Артем внимательно смотрел на нее. «Да не будет ничего с твоим драгоценным Сашей», — с обидой в голосе произнес он и добавил. «Если из палатки ночью не выйдет». «Только о себе и думаешь», — Вера надулась. «Нет, о тебе тоже думаю», — Вера хмыкнула. «Вер, давай с первыми лучами солнца дернем на станцию. Деньги у меня есть, билеты купим». «Нельзя!» — оборвала его Вера. «Почему? Как ты в деканате объясняться будешь? Вряд ли там поверят в историю про вампиров. Это во-первых. А во-вторых, как мы остальных бросим?» «Пф, остальные! Сдались они мне. Надо про свои шкуры думать. А в деканате скажем, что у нас это... Например, аппендицит обострился». «У обоих аппендицит обострился?» — зло спросила Вера. Артем хотел еще что-то сказать, но Вера перебила его. «Ты, если хочешь, беги. Я твою версию подтвержу». «Нет, без тебя не побегу», — сказал Артем. Послышался шорох шагов. «Шш, идет кто-то», — прошептала Вера. Шаги казались неестественно легкими. Палатка слегка заколыхалась, как от порыва ветра. Вера и Артем замерли, прижались друг к другу. Неизвестный ходил вокруг палатки, не произнося ни слова. Вере казалось, что она слышит, как часто стучит сердце Артема. Тот взял девушку за руку, сжал ее ладонь. Вера даже не обратила внимания на этот жест. Она словно заледенела. Неизвестный громко втянул в воздух, будто принюхивался. Вера была почти уверена, что это Алла. Она в красках представила, как та пробирается в палатку, и заговор больше ей не помеха. Как отводит в сторону голову Веры, впивается в шею, а потом острым длинным языком слизывает кровь. Веру передернуло от этих мыслей. «Прекрати, не думай!» Велела Вера самой себе и усилием воли выбросила из головы дурацкие фантазии. Артем прижал палец к губам, показывая, что нужно молчать. «Не дура», — подумала Вера. «И так понятно». Внутри Веры зарождалось раздражение. Она злилась на Артема. Почему он сразу не сказал, пока солнце не село? Я бы поверила. Репутация шутника сослужила Артему плохую службу. Тем временем ночной визитер все бродил вокруг палатки. Его шаги угадывались в легком шуршании травы. До утра не смолкали шорохи снаружи. Артем и Вера так и уснули в повалку.